Глава 45. По всему телу расползался страх. Если поставить слово против слова, что тогда будет? Кому поверят? Ему? Беженцу? Чужаку? Дармоеду? Маркус оглянулся. Ему показалось, что он очнулся от дурного сна. Вот дома, почти приникшие к земле. Небо, на котором собираются черные тучи, близящиеся бури. Лес кругом. Темный, неведомый, грозный. Черная стена, перед которым стоят деревья, словно часовые на страже. Что он здесь делает? Нет, настала пора уходить. Даже если они и сочтут его побег признанием вины. У него есть машина. Никто пока ее не отнял. Она по-прежнему стояла в гараже. Единственное, что ему было нужно, это горючее. Он соображал. Запасы бензина и дизельного топлива хранились, как он уже узнал, в подземном склепе на восточном краю деревни. Это место обнесено забором, вход под замком, а внутри ограды живет большое стадо гусей, которые при всяком приближении поднимают такой гвалт, что слышит вся деревня. Там-то в первую очередь и будут искать. Нет, идея с растительным маслом была куда лучше. Сколько ему понадобится? Лишь бы хватило добраться до Yellow Pine. Как это далеко? Километров 40, может 50? 5-6 литров? Глупо, что Чарльз Таггарт предпочел запастись маргарином. Кейт Пеппер и его друзья наверняка приняли бы этот вызов, но Маркус не знал, что с этим делать. Он должен был раздобыть настоящее подсолнечное масло на кухне главного дома. Он был уверен, что уже видел там однажды целую канистру. Быстро, надо торопиться. Сейчас начнется служба в церкви, и его отсутствие бросится в глаза. Он зашагал, продрался сквозь кусты, двинулся окольным путем. Подоспел он к тому моменту, когда женщины, работавшие на кухне, как раз уходили, посмеиваясь и перешептываясь. Он даже мог представить, о чем они шушукаются. Дверь осталась незапертой. Дома в Берихенскрик не запирали. Маркус юркнул внутрь, прислушался. Больше здесь никого не было. Он толкнул дверь на кухню. Там было темно, если не считать смутного свечения красного светодиода на холодильнике. Но этого источника света, даже привыкнув к темноте, было мало, чтобы увидеть хоть что-то, кроме самых общих очертаний. Маркус пробирался на ощупь мимо разделочных столов из промасленного или выщербленного дерева, натыкаясь на рукояти ножей, на хлебные крошки, пока ему не пришло в голову, что если кто-нибудь войдет и застанет его в темноте, он будет выглядеть гораздо подозрительнее. Лучше включить свет и придумать какое-то подходящее оправдание. Он повернул выключатель, и газовая трубка на потолке наполнила кухню клинической яркостью. Надо же, еще позволена была такая роскошь. Ему хватило беглого взгляда, чтобы найти то, что он искал. На полке под плитой стояли две пластиковые канистры, белая и синяя. Синяя была полной. Маркус поднял ее, отвинтил крышку и понюхал. Уксус. Это ему ни к чему. В белой оказалось масло, но на самом донышке. Даже литр не наберется, даже пол-литра. С этим он далеко не уедет. Что же делать? Он понятия не имел, где могут быть остальные запасы масла. Поискать в других домах или уже пойти к гусям. И то, и другое было одинаково рискованно. Он быстрым шагом обошел кухню, осмотрел все полки, заглянул под все столы. Вот, что это? Что-то вроде пресса? Старомодный с виду массивный прибор с ходовым винтом, который можно было вдавить пуассон внутрь цилиндра. Маркус ощупал край сточного желобка и понюхал пальцы. Масло. Он разом понял, что он сделает. План был полностью готов, как будто его подсознание давно работало над этим, чтобы выложить в нужный момент. Он возьмет с собой в силосохранилище этот винтовой пресс, почти пустую канистру и воронку, а там он уже знает, в какой кладовке ему никто не помешает давить масло из семечек. Далекое прошлое. 1913 год. 29 сентября 55-летний инженер Рудольф Дизель поднялся на борт почтового парохода «Бремен». Целью его поездки был Лондон, где он хотел принять участие в собрании производителей дизельных двигателей. Рудольф Дизель был известен как изобретатель мотора, названного его именем. Прошло уже 16 лет с тех пор, как этот мотор был впервые с успехом запущен. Уже почти 15 лет он выпускался в Аугсбурге серийно. На нем уже работали теплоходы, грузовики и локомотивы. Рудольф Дизель был гениальным мастеровой, а вот деловой хваткой не отличался. Тянувшиеся годами патентные судебные процессы высосали из него все соки и подорвали его здоровье. Тем не менее, его попутчики впоследствии рассказывали, что Дизель, уходя вечером к себе в каюту, пребывал в хорошем настроении. После этого Рудольфа Дизеля никто не видел. В ту ночь он исчез с парохода, идущего в Лондон. 10 октября Команда голландского катера «Кёртсен» заметила в воде труп. Был такой сильный шторм, что поднять его на борт не удалось. Только достали из одежды утопленника несколько предметов. Футляр для очков, портмоне и жестянку с таблетками. Ойген Дизель, сын изобретателя, впоследствии признал эти вещи отцовскими. Точные обстоятельства смерти или исчезновения Рудольфа Дизеля так и не удалось выяснить. До сих пор существует подозрение, что он был убит по заданию нефтяников, только-только завоевавших влияние. Поскольку к тому времени Дизель как раз работал над созданием мотора, приспособленного для привода на растительном масле. После его смерти эти исследования были остановлены, и чуть ли не до конца века совершенствовался лишь мотор для дизельного топлива ископаемого происхождения. Настоящее. Маркус дрогнул. Что такое? Он заснул на стуле, прислонившись головой к голой стене. О, у него все болело. Голова кружилась, и руки затекли. Все еще наполовину оглушенный, он огляделся, пытаясь сообразить. Который час? Он понятия не имел. Вот винтовой пресс и, правильно, масло. Теперь, увидев перед собой следы всей этой бойни, он снова все припомнил. На полу лежали кучи подсолнечного жмыха. Мешок был наполовину пуст. А в посудине, куда он собирал отжатое масло, жидкости было всего-то на два пальца. Он припомнил, как впал в транс, повторяя одно и то же действие. Рукоятку налево, остатки наружу, новую порцию семечек внутрь. Рукоятку направо, сильнее, сильнее, пока не выжмется капля или две. Тупо продолжать, приказал он себе, не думать, не считать, просто давить эти семечки, не отвлекаясь ни на что. И в какой-то момент он забыл, для чего это делает. Он ведь не представлял себе, насколько это трудоемко. Насколько бесплодны эти маслосодержащие плоды. Это было безнадежно. Ему понадобится миллион лет и урожай целого года только для того, чтобы наполнить бак. А сколько образовалось отходов? Вещества, казалось, стало больше, оно покрывало весь пол. Чу, какой-то шум. Задвижку отодвинули. Шаги. Что, неужели снова день? Неужто он провел здесь целую ночь? Быть того не может. Или все-таки отсюда ничего не было видно, ни темноты, ни света. Он пригнулся. Суетливо начал прибирать мусор очистки руками, поскольку ни совка, ни веника сюда не захватил. А теперь было поздно за ними идти. Шаги приближались. Маркус замер, пытаясь усилием воли сделаться невидимым. Дверь распахнулась. Разумеется, то была Абигель. Кто же еще? «Хай, Аби», — сказал Маркус и попытался улыбнуться. «Все это выглядит хуже, чем есть на самом деле». Она вообще его не слушала. Она лишь вытаращила глаза, потом повернулась и убежала, крича. «Он здесь! Он здесь!» Как будто он подкарауливал ее здесь занесенным ножом. Маркус побежал за ней, но было поздно. Они обращались с ним грубо и бесцеремонно. Хватали его за волосы, за руки, за ноги, за горло, кричали о запасах, на которые он посягнул. Кажется, это казалось даже хуже, чем изнасилование, из-за которого они его разыскивали. Это подогрело гнев мужчин прямо-таки до кипения. Они заломили ему руки за спину, так что затрещали суставы. Связали запястье грубой веревкой и больно затянули. Ноги связали тоже. И поволокли по грязной улице, по лужам, до самой площади перед церковью. Маркус внезапно понял, для чего был предназначен столб, врытый там. С момента своего прибытия в деревню он спрашивал себя об этом. И вот. «Зовите преподобного!» — крикнул кто-то, пока Маркуса, истерзанного и вываленного в грязи, привязывали к столбу. Другой крикнул. «Будем его судить! Какой там суд? Так разделаемся! Повесить его!» Нечего тут долго рассусоливать. Они кричали на него, били его, и мужчины и женщины были вне себя от ярости. Они ненавидели и боялись его. Боялся и он. Да, страх овладел им полностью. Легкие его ходили ходуном, сердце колотилось, и он не мог с этим справиться. «Да где там преподобный?» – послышалось из общего крика, из этого ведьмина котла, который клокотал вокруг него. «Ему уже сказали, сейчас придет. Нечего тут долго цацкаться, повесить его». И снова удары, и пинки, и плевки в лицо. Он посягнул на запасы. Обрюхать девушку это еще куда ни шло. Изнасиловать ее, ну, бывает. Но посягнуть на запасы, боже мой. Почему он просто не ушел в лес? Никакой медведь не мог быть хуже того, что творилось здесь. И потом, откуда ни возьмись, и все перекрывая, знакомый голос. Прекратить. То был Таггард. Они неохотно расступились, пропуская его. Что-то натекло Маркусу в глаз, то ли плевок, то ли, может, кровь, но он почувствовал, что улыбается. Он искал взгляд своего заступника и улыбался. Таггард не ответил на улыбку и только смотрел на него со всей серьезностью. «Он имеет право на порядочный суд», — крикнул он, обращаясь ко всей толпе. «Он имеет право на то, чтобы его выслушали. Он имеет право «Эй, Таггарт!» — крикнул кто-то. «Кончай выделываться!» «Вот именно! Тебе тут нечего сказать!» Таггарт остановился, пытаясь определить говорящего. «Неважно, есть мне что сказать или нет», — ответил он. «Мы пока что еще в Америке. Здесь действуют закон и порядок». «Этот парень воровал и девчонку преподобного расслил. Что нам с ним волокититься?» «Это не доказано», — крикнул Таггарт. «Любой человек считается невиновным, пока его вина не доказана». Кто-то крикнул, захлебываясь. «Мы же видели. Мы своими глазами видели, как он сидел среди пустых мешков». «Да где там застрял преподобный?» — роптали вокруг. И тут откуда-то взялся человек с пистолетом. «А ну, все отойдите в сторону. Сейчас я его...» Все отпрянули. Все, кроме Таггарта, который остался стоять, где стоял, лишь укоризненно качая головой. «Только не этот Джо». Джо фыркнул. «Кто-нибудь может оттащить этого козла в сторону?» К Таггарту потянулись руки, схватили его и оттянули с линии огня. Маркус смотрел в черное круглое дуло пистолета. Мысли его разом остановились, все кроме одной. «Так вот оно как», — думал он со странным спокойствием. «Вот оно как, умирать». Затем произошли одновременно два события. Таггар с негодующим криком рванулся, и воздух разорвал оглушительный хлопок. Солнце вырвалось из-за туч. Мокрые от дождя верхушки деревьев вспыхнули россыпью алмазов. Мир наполнила бездыханная тишина. «Я совсем ничего не чувствую», — подумал Маркус. Потом он увидел Таггарта, который повернулся к нему спиной, упал на колени, прижал ладони к груди и повалился на бок. Кровожадные толпы словно ветром сдуло. Таггарта испуганно окружили, сгрудились над ним, перевернули его на спину, возились с его рубашкой, намокшей от крови, кричали, чтобы принесли одеяло, чтоб дали воды, чтоб позвали врача. «Он еще жив!» «Скорее, зовите доктора Хайнберга!» Появился врач вместе с преподобным и опустился на колени перед раненым. «Надо отнести его в дом», — сказал он священнику. «Внесите его», — приказал преподобный, указывая на свой дом. «Потом на Маркуса. И развяжите этого». Взгляд, которым он накинул Маркуса, был ледяным. То был очень длинный день. Маркус сидел в кабинете преподобного под охраной мужчины с ружьем, не произносившего ни слова. Проходил час за часом. Им принесли попить, и другой, столь же молчаливый человек, сменил охранника. Комната с белыми стенами была совсем голой. Единственным украшением были растения на подоконнике и книги. Они стояли в трех шкафах за стеклом, и Маркус коротал время, пытаясь прочитать названия на корешках. Естественно, много было религиозных книг. Конец света, казалось, был здесь преобладающей темой. Преподобный держал также много книг по экологии, политике и сельскому хозяйству. На пепитре для чтения лежал толстый труд под названием «Библейское земледелие». Через полуоткрытую дверь можно было видеть происходящее в остальной части дома. Мимо проносили окровавленные полотенца и миски. Пахло дезинфекцией. Слышались приглушенные голоса. «Нехорошо. А он может?» Двери открывались и тихо закрывались. Шелестели шаги, текла вода. На Маркуса приступами накатывала такая усталость, что он мог бы заснуть на месте. Одна женщина принесла ему яблоко и краюху хлеба. Это снова оживило его. Он услышал голос преподобного. «Да, я иду», — хлопнула дверь, и снова воцарилась тишина. «Может, — размышлял Маркус, — они его теперь просто прогонят? Изгнание — это ведь было чувствительным наказанием для людей, которые посягнули на продовольственные запасы общины. Наверняка так и будет». В какой-то момент он заметил, что солнце выглянуло из-за туч уже на другую сторону дома. Неужто он просидел здесь уже целый день? «Мне надо в туалет», — сказал он своему охраннику. Тот странно посмотрел на него, и Маркус понял, что снова сделал ошибку. В Америке не ходят в туалет, здесь ходят в ванную. Никогда ему не научиться этому. Охранник проводил его к месту, обозначение которого здесь не использовалось. Окна были зарешочены, о бегстве нечего было и думать. Маркус помочился, вымыл руки и снова, выйдя в коридор, увидел, что его ждет преподобный. В полутьме маячила его высокая могучая фигура. «Вам надо зайти к нему», — сказал он. Маркус подавленно кивнул. «Хорошо». И медленно двинулся к священнику, чувствуя за спиной охранника и его оружие. Преподобный смол жестом велел ему подойти поближе. «До утра не доживет», — шепнул он Маркусу. «Он это знает. Он хотел поговорить с вами с глазу на глаз. Ведите себя сообразно этому». Маркус судорожно проглотил комок в горле. «Постараюсь». Он вошел, услышал, как дверь за ним снова заперли. Его окружил запах больницы и смерти. Он только и мог что смотреть на человека, который лежал на кровати, высоко поднятый на подушках, перевязанный, бледный, с глазами запавшими еще глубже, чем прежде. «А!» — еле слышно выдохнул Таггарт. «Маркус, это вы? Хорошо». Маркус подошел ближе. Мне очень жаль, что так получилось. Так глупо было с моей стороны посягать на продовольственные запасы. Зачем вы вообще это сделали? Я хотел выжать подсолнечное масло, чтобы заправить мою машину вместо дизельного топлива и уехать, пока на меня не навесили это с дочкой преподобного. Тагр задумчиво смотрел на него. Да, произнес он наконец. Это было действительно глупо. Мне очень жаль, сокрушенно сказал Маркус. Тагард указал ему на стул. Я должен рассказать вам кое-что. Сядьте, это потребует времени. Маркус кивнул, подвинул стул и сел так, что они хорошо могли видеть друг друга. Бывший агент ЦРУ, казалось, собирался с силами. Он походил на десятиборца, который уже преодолел 9 видов, и ему оставался последний, но самый трудный. «Я хочу сказать вам, Маркус», — начал он, — «что знал вашего отца».